Глава 8. Андре. Он не хотел давать ей еще один шанс. Да и оставлять возле себя не планировал. Думал отправить явно ненормальную девчонку на родину. Пускай ей родители занимаются, ему и своей головной боли хватало. Взять хотя бы герцогство или сестру с ее неуправляемой магией и симпатиями к лорду-канцлеру. Но и казнить глупышку-невесту он считал лишним. Тем более после того, как выяснилось, что ее много лет настраивала наставница именно на такой исход. Натравливала на будущего мужа, как охотничьего волкодава на дичь. Тут кто хочешь с разумом попрощается. Что уж говорить о неокрепшем девичьем. Не зря она ему с самого первого взгляда странной показалась. На поверку юная леди оказалась лишь не слишком удачливой исполнительницей чужой воли. А вот организаторша всех его бед уже получила по заслугам. От лорда Вестона еще никому не удалось уйти. Такой исход Андре Ривьена вполне устраивал. Оставалось только встать на ноги после покушения и распрощаться с запертой неподалеку девицей. Должная быть смертельной рана затягивалась не быстро, хотя целители буквально дневали и ночевали в его покоях, не оставляя надолго без присмотра. На удивление, сил в обычно крепком теле не было, и ему только и оставалось, что валяться в набившей оскомину постели, докупаться в целительской магии, которая в его случае работала до неприличия медленно. Спустя несколько дней он смог встать. В незанавешенное окно он категорически запретил отрезать себя от внешнего мира, как бы сильно яркий свет не резал глаза. Заглядывала полная, похожая на круглое желтое блюдо луна. Дежуривший возле него целитель спал, и Андрей не стал его тревожить. Нет, он не беспокоился о Дорве. Скорее, не хотел, чтобы его останавливали, пусть даже и из лучших побуждений. Сначала сел на кровати, переждал головокружение, ставшее его верным спутником, сунул босые ступни в комнатные туфли и со второй попытки поднялся. По ощущениям, шел к выходу дольше, чем до Альданских гор добирался в свое время, но в коридор попасть смог. Уже победа. Он никогда не думал, что момент абсолютного бессилия застанет его в столь молодом возрасте. Понятно, что старости и сопутствующих ей состояний еще никому не удавалось избежать при естественном течении событий. Но чувствовать себя слабее младенца было непривычно и до зубовного скрежета неприятно. Раньше в трудных ситуациях его спасал юмор, но прямо сейчас он чувствовал себя настолько уставшим, что даже на это не было никаких сил. В соседних покоях была заперта его невеста. Странная, жалкая девчонка, что пару дней назад билась в страшном припадке и истерике, пока Дорф не лишил ее возможности двигаться. Андре мог наблюдать за ней при помощи специального редкого артефакта, что и дело с регулярной периодичностью, будучи вынужденно прикованным к собственной кровати. Ибо других развлечений у него практически не осталось. Разговоры по душам с целителями или лорд-канцлером не в счет. Вообще артефакт позволял хозяину видеть любой закоулок поместья, но, как ни странно, любопытнее всего оказалась иноземная гостья. Сначала поведение девчонки его даже забавляло. Было интересно наблюдать, как она держит себя, как справляется с нападками, приставленной по его приказу горничной, которая явно не благоволила своей леди. А вот происшествие с едой, которая оказалась наполнена червями и жабами, как арбуз с семечками, его разозлило. Прислуга в его отсутствие слишком много на себя взяла, будто не он тут хозяин. Впрочем, девчонка отреагировала достойно, чем его, несомненно, порадовало. А уж про зрелище невесты в одном из подним черного цвета и такого фасона, что и в самых изощренных домах терпимости не встретишь, Андре даже вспоминать себе запрещал. В противном случае он всерьез рисковал начать думать совсем не тем местом, каким следует человеку его положение в его ситуации, и наломать дров. Но выбросить из головы вид того, как атласные ленты и кружево облегают упругие выпуклости, что переходят в стройные, изящные ножки, было практически невозможно. Как и тонкую талию и высокую белую грудь. Его невеста была до умопомрачения хороша. За дни, что он за ней наблюдал, она стала его наваждением. Эта непонятная иностранная девчонка заняла все его мысли, пока он к своему небывалому огорчению воочию не убедился в ее ненормальности. Тот первый приступ, что превратил ее в дикого зверя, перекрыл собой все прежние воспоминания. Ингрид выглядела так, словно что-то инородное и жутко кошмарное разрывало ее изнутри. Но все целители и лорд Вестон в один голос твердили, что магией тут и не пахнет. Леди терзали внутренние демоны, к воздействиям извне не имеющие никакого отношения. И все же с ней было что-то не так. Возможно, это вина леди Регины, той самой, что так хотела от него избавиться и через Мари прибрать к рукам все состояние герцогов Ломанских. Сноска. Подробнее о тех событиях можно прочитать в книге «Всего лишь травница». Теперь уже и не спросишь. С умершими людьми при всех возможностях магии разговаривать, увы, не научились. Но самое страшное было не это. Гораздо сильнее его потрясли остекленевшие от ужаса глаза Ингрид после того, как Дорф обездвижил бедняжку. Вот где развивалась настоящая битва, способная повергнуть в ужас любого очевидца, что уж говорить о самой девушке, внутри которой все это происходило. Ни одна женщина не должна терпеть столько страданий, сколь бы сильна ни была ее провинность. Это попросту не по-человечески. И он сам не заметил, как сильно его разозлило состояние, в котором вынужденно пребывала Ингрид. «Почему вы ей не поможете?» Гневно потребовал герцог Ломанский и отодвинул от себя ручное зеркало, на которое передавалось изображение с артефакта. Его светлость лорд-канцлер запретил. Присутствующий рядом целитель опустил взгляд в пол. Было видно, что ему и самому не приходится по душе страдания запертой леди, но ослушаться Вестона никто не мог. «Мы не имеем права нарушить приказ». Андре попытался оспорить решение Дрейка, долго с ним ругался и даже пытался шантажировать тем, что запретит видеться с сестрой. Но все было тщетно. Лорд-канцлер твердо стоял на своем. «Ты понимаешь, что этим я и тебя, и ее спасаю?» Зло процедил лорд Вестон. «Или думаешь, мне нравится наблюдать страдания запертой девчонки?» «Объяснись!» Сквозь зубы потребовал герцог. Ему не нравились притязания Дрейка на Мари, а теперь и подавно лорд-канцлер добрых чувств не вызывал, даже несмотря на то, что совсем недавно спас Андре от смертельного отравления и нескольких покушений. «Она убийца! Ее все твое герцогство ненавидит! Как думаешь, позволят ей твои люди жить спокойно, даже если ты во всеуслышание объявишь, что простил ее?» Втолковывал лорд-канцлер. «Ну чего молчишь? Сообразил наконец-то! Единственный ее шанс на благополучную жизнь с тобой – достойно пережить это наказание на глазах у свидетелей. Только в этом случае у вас сможет хоть что-то получиться, а иначе вам не дадут». И тогда Андре со всей очевидностью понял, что Ингрид придется пройти это испытание полностью и до конца. Никаких поблажек леди не светит. Единственное, что он мог для нее сделать – незримо присутствовать рядом через артефакты вместе с ней прожить это. Стать невидимым свидетелем ее нечеловеческой муки. Его светлость лорд Ломанский просто не мог делать вид, что совсем рядом с ним не разворачивается маленькая трагедия и легко от нее отмахнуться. А когда, наконец, все закончилось слезами девочки, Андрей сам выдохнул с облегчением и даже зауважал ее. Вынести подобное не каждому воину под силу, что уж говорить о хрупкой и маленькой иностранке. Если подумать, что хорошего видела девочка в своей жизни, знание о непременном замужестве без права выбора и рациональную ненависть, взращиваемую с юных лет к будущему супругу, человеку, которого она даже никогда не видела. Не хотел бы он жить и взрослеть с подобными чувствами. И он решился. Дал ей второй шанс. Хотел предложить начать неудачное знакомство сначала. Но вместо спокойной, выдержанной леди, каковой она и казалась все последнее время, получил разъяренную фурию. Судя по гневным выкрикам, планов убить герцога она так и не оставила. Хорошо, хоть лорд-канцлер настоял, чтобы Андре даже внутри своих покоев не передвигался без охраны. Не зря Дрейк занимает свой пост и наводит ужас на всех подданных королевства. Но случившаяся неудача отнюдь не остановила Андре, и он решил действовать хитростью. Ведь если подумать, ее ненависть не могла испариться за такой короткий срок. Но сперва следовало убедиться, что невеста действительно не душевно больная, что шанс на будущее у них все-таки есть. Возможно, он и сам со странностями. Ведь чего проще было отступиться, не искать себе сложностей и затребовать новую невесту, Оба королевства непременно пошли бы ему навстречу. Но леди Ингрид чисто по-женски привлекала его. Да и после ее тяжелой болезни, которая прошла у него на глазах, он чувствовал связь с девушкой. Возможно, он просто слишком долго за ней наблюдал через зеркало, и она успела проникнуть в него, прорасти. Слишком хрупкая, слишком стойкая и слишком загадочная. Ее поведение кардинально отличалось от того, к которому он привык. Манера ее речи заставляла хотеть слушать снова и снова. Простые жесты, любоваться естественным женским изяществом, словно она была другой. И все это вместе представляло собой тот коктейль, который неожиданно сильно пьянил и от которого он так просто отказаться не мог. Тем более, что суд, прошедший, пока Ингрид валялась в беспамятстве, ее оправдал. А целители и менталисты в один голос утверждали, что с психикой у леди полный порядок, учитывая все обстоятельства. Просто ей нужно было переключиться, получать ежедневно больше хороших впечатлений. А это значило борьбе за будущее семейное счастье быть. Отступить никогда не поздно.